Теперь, говорите, она изволила опять прибиться ко двору, мадам. Надеюсь, вы часто видитесь? Никогда. А вмешался Персеваль, приходя на помощь Сильви, у которой уже стояли в глазах слезы. Не мучай, мать! Я сам тебе все потом объясню. Ты верно предположил, что у твоей сестрицы не все в порядке с головой? Ничего. Я ее вразумлю. Это теперь входит в мои обязанности. Пусть отчитается передо мной за свои поступки. По правде говоря, забудьте о ней на время. Любезный сын мой, — не выдержала Сильви, предпочитавшая, чтобы эту проблему постепенно разрешил ее крестный, неоднократно доказывавший свои дипломатические способности. — Кажется, монсеньор, — обратилась она к герцогу, — вы обмолвились недавно о дополнительном основании расстаться с Филиппом. Значит, существуют и другие? — Как же им не быть, — вставил молодой человек. Господин адмирал намерен отправиться в крестовый поход и полагает, что у него мало шансов возвратиться живым. — В крестовый поход? Бофор с такой силой стукнул кулаком по столу, что подскочила посуда. — Может, предоставишь слово мне? — прогрохотал он. — Это мое дело, так что позволь мне самому объяснить его суть твоей матери, господину шевалье де Рагнелю. Он отодвинул тарелку, осушил бокал, который немедленно снова наполнил лакей, дежуривший у него за спиной. Герцог спохватился. — Лучше нам остаться одним. Персеваль жестом отправил слуг за дверь. Бофор навалился локтями на стол и заговорил, не тая гнева. — Мои отношения с Кольбером становятся все хуже. Этот человек меня ненавидит. Не возьму в толк, за что. — Здесь об этом всем хорошо известно, — молвил Персеваль. — Причина в вашей дружбе с Фуке, в проектах, которые вы вынашивали с ним вдвоем. Теперь Кольбер забрал их себе. Я бы не стал его в этом упрекать, если бы он не лишил звания адмирала Франции его прежнего содержания. С тех пор, как в прошлом году король поручил ему заниматься западным и восточным флотами, он во все вмешивается, на все пытается наложить лапу. Да, он строит много кораблей, чтобы королевский флот мог достойно противостоять любому врагу, но я лишен права ими командовать. В моем распоряжении остается всего лишь флотилия старых калош. Доходит до смешного. Если мне требуется новое судно и моряки в его команду, то я должен сам за все это расплачиваться. А король его поощряет. Сильви содрогнулась и тревожно переглянулась с Рагнелем. Ей не стоило труда догадаться, что кроется за бессилием, на которое король и его министр обрекали мало-помалу этого человека. Ведь королю уже открылось, с кем тот ему приходится. Шевалье и она знали, что Бофор не сможет долго терпеть опалу. Видимо, ставка делалась на то, что в его крови взыграют старые дрожжи фронды, и он совершит непоправимую ошибку. Сильви не слишком внимательно слушала, как он разматывает клубок своих горьких раздумий. Бофор тем временем жаловался, что его упрекают даже за удачные начинания, как, например, за договор, который он предложил заключить с султаном Марокко. Хотя, благодаря этому Франция обзавелась бы морскими базами и на Средиземноморском, и на Атлантическом побережье. Меня бронят за то, что я суюсь не в свое дело, а Кольбер даже смеет требовать, чтобы я, французский принц, обращался к нему только через секретаря. Мои письма он объявляет неразборчивыми, потому он, видите ли, так долго оставляет их без ответа. Если бы эта подробность не подчеркивала лишний раз намерение всесильного министра уязвить адмирала, Сильви встретила бы ее улыбкой. Видимо, с годами Франсуа так и не подружился с орфографией и не научился правильно строить фразы, однако это не могло затмить главного, благородного принца. Систематически унижал министр, который при всех его достоинствах государственного деятеля не останавливался ни перед чем, чтобы нанести ущерб своему недругу и его репутации. Франсуа устало заключил: «Я заранее знал, что вдвоем нам на флоте не ужиться. Победа остается за ним. Король только что назначил его министром по морским делам». «Неужели вы теперь удалитесь в свои земли?» — недоверчиво осведомился Персеваль. «Вы достаточно хорошо знаете меня». «Нет, конечно. Папа Климент IX призывает монархов Европы выступить в крестовый поход с целью очистить остров Канди. Так прежде назывался остров Крит. Владение Венеции от турок, которые осаждают его вот уже 20 лет. 20! Не зря эту осаду прозвали Великой. В этой войне отличился воин по имени Франческо Морозини, генерал Светлейшей Республики. Среди ее немногих союзников герцог Савойский, мой племянник. Обороняясь от неприятеля, он применил гениальную находку. Когда турки начинают рыть под стенами крепостей подкопы, он низвергает им на головы огромные стеклянные пузыри, полные серной смеси, которые, разрываясь, убивают на месте не менее 300 вражеских солдат. Такой воин достоин помощи. Недаром султан назначил за его голову огромную награду и послал на битву с ним и с Морозини Фазиля Ахмеда Пашу, своего великого визиря. Во Франции мне больше делать нечего, посему я решил оказать помощь правому делу. Я уже заложил на верфи большой корабль, достойный стать флагманом для адмирала. Как бы Кольбер не пытался превратить этот гордый титул в пустое место. Настала очередь Персеваля упереться локтями в стол и устремить на Бофора пристальный взгляд. Глаза его сузились, превратившись в узкие щелочки. — Погодите-ка, монсеньор, ведь вы не вправе уехать без дозволения короля, а он поддерживает неплохие отношения с блистательной Портой, дабы таким способом уравновесить могущество Габсбургов. Теперь нашего короля можно даже назвать союзником атаманского султана. Несомненно, но при этом он остается христианнейшим королем и не может себе позволить пропустить мимо ушей призыв римского папы. То есть он оказался между двух огней? А не знаете ли вы часом, как на это смотрит Кольбер? Бофор улыбнулся с горькой иронией. Тут я вас удивлю. Он согласен на отправку флота и экспедиционного корпуса и на назначение меня командующим всей экспедиции. Поразительно! Вот-вот, до такой степени, что я чуть голову не сломал, гадая о причинах этой внезапной снисходительности, пока не понял. Кольбер усматривает в этом блестящую возможность от меня избавиться. Не знаю пока что, как именно он добьется своего, но чувствую, что это и есть разгадка. — Неужели вы готовы ему подыграть? — возмутилась Сильви. — Конечно, нет. Будьте уверены, я проявлю крайнюю осторожность, так как опасность будет грозить со всех сторон. Потому я и оставляю Филиппа вам. — А я по той же самой причине категорически против! — крикнул юноша. — Вы рассуждаете об опасностях, монсеньор, а мне отказываете вправе им подвергаться? Нет уж! Куда вы, туда и я! — Не забывай, что теперь ты глава семьи, последний носитель славного имени. Твой долг перед памятью предков — обеспечить его выживание. Кстати, Я не беру с собой даже Гансевиля. Он улыбнулся оруженосцу. Тот смутился, покраснел. Ведь и он последний в своем роду. Он скоро женится. Неужели? Как я рада! Сильви протянула руку верному другу семьи. А ведь вы клялись, что так и умрете холостяком? Верно, госпожа герцогиня, клялся. Ведь я был уверен, что так и будет. Но потом в Бресте я имел честь быть представленным самой красивой девушке, какая когда-либо попадалась мне на глаза. Я понравился ее отцу. Монсеньор герцог тоже не возражает против нашего брака. Мне предстоит женитьба на мадмуазель Эноре де Кермаван. Произнесено это было тоном полным волнения. Я счастлив, но одновременно испытываю стыд, ведь это значит изменить моему принципу. Ты обязан завести семью, а служить ты сможешь под командованием Абрама Дюкена, самого блестящего моряка из всех, кого я знаю, моего верного друга. К тому же, — заключил Бофор с неожиданной веселостью, — твоя любовь к морю никогда не пользовалась взаимностью. Радуйся, что больше не будет подвергаться испытанию твой желудок. — Все это прекрасно, — заявил Филипп с внезапной яростью. Зато я не собираюсь жениться и буду следовать за монсеньором, захочет он этого или нет. Да и риск не так уж и велик. Недаром вы берете с собой племянника, шевалье де Вандома, которому всего-то 14 лет, и к которому вы сильно привязаны. Он не старший среди сыновей моего брата и должен быть посвящен в рыцари Мальтийского ордена. Если на то будет Божья воля, он станет в один прекрасный день великим приором Франции. Сейчас настало время приучать его к морю. Что же до тебя? Заберите и его, — взмолилась Сильви. Не хочу обрекать его на несчастье. Я его знаю. Он все равно за вами увяжется. Лучше с самого начала знать, что вы за ним приглядываете. Филипп вскочил с места, подбежал к матери. Обнял ее, прижал к себе и поцеловал с такой нежностью, что она невольно прослезилась. — Быть по-вашему, — пробурчал Бофор, наблюдавший эту сцену, — мне неведомо средство вам воспротивиться. Филипп, полный радости, кинулся к своему наставнику, чтобы сообщить ему счастливую весть. У Сильви разрывалось сердце. Она заступилась за сына вопреки своему желанию и теперь испытывала потребность побыть в одиночестве. Под невразумительным предлогом она выскользнула из-за стола. Трое мужчин остались курить трубки и пить ликер, наслаждаясь мужским товариществом, в котором женщинам нет места. Сильви, надев плащ с подбитым мехом капюшоном, вышла на парадную лестницу и спустилась в сад, где под холодной луной мерцал, как разлитая ртуть, круглый пруд. Медленным шагом она миновала ряды вечно зеленого кустарника, готовившегося к цветению. Благодаря легкому ветерку, задувшему с юга после прибытия путешественников, ночь была теплой. В воздухе уже угадывался аромат весны, однако Сильви, вопреки обыкновению, не порадовалась этому. Как не любила она время обновления всего живого, эта весна обещала стать сезоном тревогой, она уже кляла себя за то, что уступила юношескому порыву сына. Предстоящая война, которую они залихватски именовали крестовым походом, вызывала у нее один страх. Она разглядела во Франсуа желание доказывать свою доблесть ратными подвигами, а то и тягу к кровавому апофеозу, благодаря которому его имя будет навечно вписано золотыми буквами в перечень героев, достойнейших бессмертия. Как иначе истолковать его нежелание вести с собой бесценное сокровище сына? Мысль о другом Филиппе, совсем юном шевалье де Вандоме, не могла ее утешить. В отличие от него, ее Филипп был ей сыном, единственным ребенком, раз от нее отвернулась дочь Мари. Она опустилась на каменную скамью под ивой с тонкими голыми веточками и надолго застыла, глядя на неподвижную гладь пруда. По прошествии продолжительного времени ее слух различил чьи-то шаги. Судя по их легкости, к ней приближался опытный охотник за пугливым зверем. Эти шаги она распознала бы среди многих тысяч. Не оборачиваясь, она проговорила: «Одновременно со мной из Парижа высланы госпожа де Шамбер и Пьер де Лапорт. Вам понятно, что это означает?»